Глава третья. Дом по возвращении встретил меня темнотой и молчанием. Рэйчел уехала навстречу друзей из Карборской библиотеки, и раньше вечера ее ждать не приходилось. У двери я ненадолго остановился и оглядел простор болот. Великий скот перелетного птичьего царства почти завершился, и притихшие травы на протяжении дня пребывали в сонном спокойствии. От этого отчетливее стали голоса птиц, что остались в здешних местах. Иногда мне казалось, что я различаю чижей, скворцов и щеглов. И голоса сделались как будто легче. Может, от понимания, что число хищников теперь пошло на спад. Ястребы и луни наверняка откочевали вслед за своей добычей к югу. Но кое-кто из охотников остался, а с бескормицей их конкуренция лишь усилится. Голод не тетка, особенно зимой. Переезд сюда после продажи дедова дома в нескольких милях был, безусловно, удачным шагом, омраченным лишь тем, что в этом году здесь в болоте утонул человек. Так сложилось. Рэйчел говорить на эту тему не любила, а я ее не принуждал. Мне от души хотелось, чтобы мы зажили здесь счастливо. Возможно, после всего того, что было у нас до этого, я всерьез захотел счастья. Когда я открыл дверь, из моей каморки виновато вышел Уолтер, наш лабрадор-ретривер. Конечно же, он спал, свернувшись на моем диванчике, а теперь пытался отвлечь внимание, нещадно меня облизывая и покрывая слюной. Я хотел было прикрикнуть на него за то, что он оставляет свою шерсть на моей любимой лежанке, но по его пристыженной позе понял, что он уже все осознал. И то, что делать этого не следовало, и что он, если б только не проспал, вовремя метнулся бы к себе в корзину, пока я вставляю в скважину ключ. Это понимали мы оба. Так что я, смягчившись, выпустил его во двор, а, закрыв за ним дверь, сделал себе добротный сэндвич с ломтиками вареного мяса. В плеер, он у меня на кухне, я зарядил купленный нынче альбом «Fee More Shallows» — «History of Sport Fishing». И только сел за стол поесть, как в окно жалобно заскребся Уолтер. Сердце у меня не камень, я вышел к нему на крыльцо. Уолтер, надо сказать, изучил меня досконально. Он знал, что злиться на него подолгу я не могу. С таким подходом, думается мне, скоро уже он будет швырять с крыльца палку, а я бегать за ней и приносить. Я скормил ему примерно четверть сэндвича, хотя Рэйчел читала мне статью о дрессуре, где черным по белому написано «Не кормить собаку кусками со стола». Не позволять ей на вас набрасываться и лизаться, иначе собака решит, что это она в доме альфа-самец. «Уолтер не считает, что он альфа-самец», — возразил я тогда. Но как-то видно сбивчиво. «Правда, Уолтер?» Я поглядел на Уолтера в расчете заручиться его согласием, что не очень осмотрительно для того, кто претендует зваться хозяином. Заслышав свою кличку, Уолтер стал попеременно глядеть на нас Рэйчел, прикидывая, кто из нас первым проявит слабину и даст ему ключ от холодильника и волю спать с нами на кровати. «Ха!» — был ответ Рэйчел. Этим с твоим «ха!» она пресекает любое возможное несогласие, как тот скептический питон, которому приказали выплюнуть кролика и отпустить его весело скакать по просторам. Рэйчел похлопала себя по животу и сказала ему. «Детка, ты слышишь? Это твой папа говорит». Он прикидывается альфа-самцом, но только стрельни в него влажными глазками, и он купит тебе машину. «Машину я тебе не покупал», — оттабанил я. «Хоть ты просто обстреляла меня влажными глазками». «А мне машины и не надо», — сказала она. «Она у меня есть». «Тогда чего ж ты на меня так глядела?» «Потому что мне нужно кое-что другое. Ты». «Юморок у тебя, однако, чернушный», — усмехнулся я. «И отчего ты любишь такие шуточки?» «От того, что тебе они нравятся», — улыбнулась Рэйчел. Я посмотрел на часы. Рэйчел скоро должна вернуться. Дом без нее всегда до тоски пуст. Сейчас оттуда слышалось, как на плеере заканчивается трек с альбома. Вокалист раз за разом повторял, что люди, которых мы решаем бросить, это люди, которых мы видим все время, все время, все время. Я взялся скармливать Уолтеру остаток сэндвича. «Только не рассказывай Рэйчел, что я это сделал», — сказал я ему. Как друга прошу. Дом Грейди грузно дремал. Ветер вяло шевелил деревья и ворошил кучу сухих листьев, под одной из которых покоилась мертвая пичуга. Мэттисон стоял у ступени веранды, посвечивая фонариком на дом. Он проверил замки на дверях и деревянные щиты на окнах. В поясной кобуре у него лежал сиг-компакт. Он начал его носить вскоре после того, как человек, которого он мысленно назвал коллектором, явился к нему в кабинет и потребовал выплаты какого-то старого долга. Сзади послышался звук шагов, но Мэттисон не обернулся. К свету его фонарика присоединился луч еще одного, более мощного фонаря. «Все в порядке?» — спросил патрульный коп. Он заметил, как Мэттисон поворачивает к дому Грейди и вызвался сопроводить его по темной дороге. Предложение Мэттисон встретил с благодарностью. «Похоже на то», — ответил он. «Холодает». «Да, наверное, снег выпадет». «Тем легче будет сказать, шарился здесь кто-то или нет». Мэттисон кивнул и повернулся уходить. Коп пошел следом, но внезапно замер. Фонарем повернул на лес. «Что там?» — спросил Мэттисон. «Не знаю». Он подался вперед, руку уже опуская на пистолет. Мэттисон тоже повернул фонарик. Вместе они высвечивали деревья. Неожиданно из-под леска донесся шорох, а понизу мелькнула серая тень с красноватым подбоем, исчезнув в черноте кустов. Оба, и коп, и Мэттисон, издали протяжный вздох облегчения. «Лиса!» — определил коп. «О, нервы уже, а не к черту!» Он убрал пистолет и направился к своей машине. Мэттисон еще постоял, посмотрел на призрачную линию деревьев и двинулся следом. Возле машины они распрощались и разъехались. Какое-то время стояла тишина. Но вот от сростка сосен в сумрачной глубине леса отделилась человеческая фигура и взяла курс к дому Грейди. Человек стоял на самом краю изветренного голого леса, никак не покидая его безопасных пределов, как будто ступать по земле за его чертой было небезопасно. Он сделал полный круг вокруг участка, за ним второй, чуть медленней, при этом как будто ища что-то потерянное. Наконец он остановился напротив восточной части дома. Опустившись на колени, здесь он карманным ножом начал копать под мелкой кучкой камешков, почти скрытой на краю двора травой и листьями. На глубине примерно 6 дюймов в земле обнажился бледный тотем. Череп собаки с вырезанными по кости символами и буквами. Пересев на корточки, черепа коллектор, однако, не коснулся. Вместо этого он сдавленно прошипел от гнева и отвращения. Аккуратно, страхуясь, чтобы руки не приходили в соприкосновение с собачьими останками, он снова засыпал череп землей, возвратил на место камни, а нож убрал в карман. Всего коллектор обошел по счету 8 таких кучек, из которых каждая представляла собой точку компаса. Как он и подозревал, дом оставался вне прикосновенности. Коллектор углубился в лес и скрылся из виду. Позднее в ту ночь я с кровати наблюдал, как Рэйчел раздевается в лунном свете. Лямки ночной рубашки она спустила с плеч и дала соскользнуть на пол, а она смотрелась на себя в зеркало. Облитая голубоватым лунным свечением, Рэйчел медленно поворачивалась то одним, то другим боком. Свет касался ее взбухшего живота, отбрасывая на стену тень ее грудей. «Я большая», — тихо протянула она. «Растешь над собой». Унырнул я вовремя, иначе в меня угодил бы шлепанец. «На кита похоже», — оценила себя в зеркало Рэйчел. «Только женского рода». «Киты-очаровашки. Все их обожают. Кроме японцев, норвежцев и, наверное, меня. Давай, укладывайся». Она закончила раздевание и, скользнув под одеяло, неловко улеглась на бок, глядя на меня. «Ты там встретился со своим клиентом?» «Ага». «Работать взялся?» «Ага». «Рассказать не хочешь?» «Не, на ночь незачем. Ничего сложного, так что метаться не начинай. До утра подождет». Рэйчел широко и вместе с тем загадочно улыбнулась. «А сейчас чем думаешь заняться?» Она пододвинулась и мягко поцеловала меня в губы. Я в ответ погладил и поцеловал ей плечо. «Все нормально», — сказала она. «Даже если попадет, я не забеременею». «Смехота!» «Ну-ка, кто тут у нас альфа-самец?» «Неужто я?» Ее рука на мне с медленной вкрадчивостью начала снижаться от груди к животу. «Ну а кто же еще, любимый?» — прошептала она. «Кто же еще?»